преподаватель моргает, вернее, моргают оба преподавателя, причем так усиленно, будто переговариваются между собой некой азбукой Морзе. «Обоснуйте», — изумляется старуха. «Зачем?» — с тоской произносит допрашиваемый. «Я стану рассказывать вам такой молодой, цветущей женщине о туберкулезе. Давайте лучше лирику почитаю». Оцениваю обстановку. Кажется, самое время идти отвечать. Я подсаживаюсь к золотым очкам и начинаю сбивчивую речь. Экзаменатор мой, как и следует ожидать, слушает не меня, а диалог из другого конца аудитории. «Лирику?» — в испуге непонимания бормочет античная бабушка. «Какую? Древнюю?» «Сафо...» — доносится мечтательное. «Или нет? Может, Мандельштама, а?» «Второй вопрос», — нагло говорю я. «Да-да», — рассеянно кивают очки. «Назовите хотя бы одно произведение Плафта». Бабушка, похоже, начинает приходить в себя и, более того, начинает сердиться. Развязка близка. Я мелю откровенную дичь, бросая взгляд на парня. Тот, двигая челюстью, думает. «Ну? Что писал Плафт?» Слышится сзади настойчиво. «Стихи, прозу». «Ну и все». Быстренько произношу я и честно смотрю в очки. «Послушайте», — хрипло говорит парень, тоже раздражаясь. «Вы меня спрашиваете так, будто я профессор». Экзаменатор мой потерянным жестом раскрывает зачетку и пишет в ней «Хор». «Вы меня извините», — начинает старушенция мелодраматически, но я уже не слушаю и мысленно, благодаря коллегу, по несчастью, покидаю аудиторию. В теории я должен быть счастлив. Впереди защита диплома и некоторые формальности. Затем долгожданное верхнее образование, воплощенное в благоухающих типографии корочках. Вопрос только, что оно мне дало и дает. Я пишу стихи, а сочинять их можно и без диплома. Информация о литературе как о таковой мною в этих стенах получена, но особой ценности в ней не нахожу. Поэт все-таки образовывается самостоятельно, а не с помощью лекций. Диплом как подспорье в продвижении по службе. Но карьера меня не занимает. Короче, кончаю институт на всякий случай и ради престижной бумажки. Я застегиваю шубу и вижу, как по коридору идет спасший меня антик-великомученик. По лицу его бродит бессмысленная улыбка. Он лезет в карман, достает зачетку, раскрывает ее и, удовлетворяясь, что оценка «уд» и подпись преподавателя на месте, и это не приснилось, мотает головой от удивления, усталости и восторга. «Отстрелялся?» — вопрошаю я холодно. «Это было такое?» сообщает мне со страстью и с нецензурными словами. «Теперь стакан». Интересно, а ради чего высшее образование получает этот вот друг изящной словесности? Ну, спросить не спросишь, но все-таки любопытно. Я сажусь в разбитую машину-труженицу и смотрю сквозь запрошенное поземкой стекло в пространство. Впереди куча дел. Сейчас на киностудию. Планируется что-то типа совещания, где я должен высказать свои пожелания актерам. Что им желать только? Чтобы вдохновенной игрой компенсировали ущербность пустенького сценария? Стоп, милый, а не проще ли, чем изощряться в самокритике, поступить так? Не хочешь жить с женой? Уходи. Не нужен диплом? Не учись. Халтура опротивила? Откажись от халтуры. А что остается?